Глава 36. От нахождения в стоящей воде борта катера Шамсиддина стали покрываться зеленью. Водоросли постепенно обвивали корпус судна, тянулись вдоль бортов, наверное, уже намотались на винт. С досадой глядя на это, Шамсиддин думал, что еще несколько дней, и катер из заросшей тростником лагуны надо будет вытягивать при помощи лебедки. Времени у него было довольно, и ихтиолог, как мог, багром и лопатой, очищал корпус судна от растительности, но так, чтобы не привлечь внимание посторонних. Последнее время у ихтиолога было тревожно на душе. Ощущение, что за ним кто-то наблюдает, не покидало его. Теперь, забравшись в закрытую со всех сторон лагуну, где не страшны никакие шторма, Шамсиддин развернул на полную мощность всю имеющуюся у него аппаратуру наблюдения. Вывел за борт и спрятал под водой сверхчувствительный эхолот. Особая акустическая система позволяла наблюдать за каждым крупным объектом размером с надувную лодку-моторку, которая движется по морю и на глубине. Постоянно вращающаяся на крыше ходовой рубки антенна искала возможные выходящие в эфир сообщения. Днем Шамсиддин осторожно приподнимал над колеблющимися верхушками тростника прибор визуального наблюдения и осматривал местность. Ночью же его заменяла камера ночного видения. Ее ихтиолог поднимал много выше, насколько хватало длины мачты. По ночам наблюдать за окрестностями Шамсиддину было много проще и удобнее. Все это многоумное электронное оборудование выходило своими пультами управления в единственную небольшую каюту на катере. Там, в этой каюте, и проводил Курт-ихтиолог большую часть своего времени. Он поглядывал на приборы, прислушивался к треску, прерывистому писку морзянки и неясным голосам на самых разных языках мира, которые приносил ему эфир. Теперь вот он получил шифрованное сообщение. Слушиваясь в заглушаемое потрескиваниями эфира сигналы далекого передатчика, он одну за другой выписывал на листке бумаги арабские литеры и цифры. Записав сообщение, занялся дешифровкой. Через полчаса сообщение, расшифрованное и записанное, лежало у него на столе. Из сообщения следовало, что теракта следует ожидать в ближайшие два дня, и что с каждой минутой вероятность его возрастает. Шамсиддин нервничал. Снова и снова вглядывался в экран эхолота, извещавшего о продвижении по морю разного рода мирных судов, рыбацких сейнеров, танкеров и сухогрузов. Квадрат, где сооружался нефтепровод, был чист. Там регулярно курсировал пограничный катер. Эфир тоже не приносил ничего интересного. Несколько раз за день Шамсиддин осмеливался поднять видеокамеру наблюдения повыше, чтобы лучше обозреть поселок и строящийся терминал. Местность вокруг них была пустынна, ничего экстраординарного там не происходило. Мирная жизнь, по крайней мере, мирная внешне, шла своим чередом. Никто и не подозревал, и не хотел думать, что скоро в эту мирную жизнь может ворваться новая беда. Звонок спутникового телефона отвлек Шамсиддина от печальных дум. Взяв трубку и нажав кнопку соединения, Шамсиддин услышал. «Hello, Шамс! Как поживаешь?» «Привет, Билл!» Шамсиддин радостно улыбнулся, услышав голос своего старого приятеля, также ихтиолога из Бостона. «Рад тебя слышать! У меня все в порядке!» «Как поживают каспийские осетры?» Весело продолжал его собеседник. «Ты их много видел в лицо?» «Да сколько угодно!» – в тон ему отвечал Шамсиддин. «Тут этой публики, знаешь, целое море!» Оба их теолога рассмеялись. «Ну, а как работа, Шамс?» – спросил звонивший из Америки. «Нашел что-нибудь интересное?» «Ты знаешь, да!» – отвечал Курт. «Тут я мотался по разным районам Каспия, делал измерения. Обнаружилась определенная зависимость между качеством воды и сроками нереста рыб. Ты знаешь, нефтяные загрязнения действуют на флору и фауну соленых водоемов не совсем так, как мы прежде думали». «Не совсем так?» «Именно, Билл», — подтвердил Шамсиддин. «Знаешь, я еще не закончил исследование. Тут кое-что надо еще тщательно проверить и уточнить. Но в целом вывод мне уже ясен. Я думаю, он немного изменится в общих чертах с приобретением новых данных». «Ну что за вывод?» нетерпеливо спросил его собеседник. «Скажи в двух словах». «В двух не выйдет, Билл, но я непременно напишу доклад по своим наблюдениям, когда вернусь в Бостон». Ты заставляешь меня страдать от мук любопытства, Шамс. Когда еще ты вернешься со своего Каспия? Очень сожалею, Билл, но ты же знаешь, я не люблю рассказывать раньше времени о своих выводах. Да, да, конечно. Кстати, Шамс, ихтиолог в Бостоне вдруг оживился. Тебя там в море никто не беспокоит? Меня? Кому я нужен? Я мирный ихтиолог, Билл. А что случилось? Тебе лучше знать, что случилось. У тебя там под боком на Каспии теракты. Чеченские ополченцы добрались и до Каспийского моря. Ну, теракты меня не касаются, отвечал Шамсидин уклончиво. Смотри, тем не менее будь осторожен. Эти теракты серьезная штука. Отзвук их долетел даже до наших берегов. До Америки. Да, тут на Нью-Йоркской фондовой бирже опять какие-то проблемы. Я, правда, в этом ничего не смыслю, но ты знаешь, моя жена, в общем, она ходит как потерянная. Ты посмотри новости по нашему спутниковому каналу, убедишься сам. Разговор на этом был окончен. Удивленный и еще более озабоченный Шамсидин подключился к спутниковому телеканалу, включил телевизор. Терпеливо ждал, когда подойдет время новостной программы. Его коллега, ихтиолог из Бостона, не ошибся. Новости с биржи выходили и в самом деле весьма тревожные. В сделках по акциям ТЭК, топливно-энергетического комплекса, наблюдалось затишье, как в кризисные 70-е годы. Индекс Доу Джонса замер на одной отметке, что приводило к разорению определенной части биржевых игроков. Причина всего этого – ожидание. Подпишет ли американский нефтяной концерн «Шеврон» соглашение с Россией о строительстве нефтепровода от Апшеронского полуострова? Продолжавшаяся нестабильность обстановки на Северном Кавказе заставляла руководителей концерна медлить, мучительно вынашивать решение, от которого зависело будущее мировой нефтяной промышленности. Сроки поджимали, и времени на размышления оставалось все меньше. Аналитики называли срок, который «Шеврон» непременно должен будет принять решение о строительстве нефтепровода. Иначе его потери на рынке ценных бумаг окажутся неоправданно велики. Срок этот исчислялся в 2 дня. «Два дня», – задумчиво повторил вслух Шамсидин последние слова телевизионного диктора. «В 2 дня все должно решиться». Он глянул на лежавшую перед ним шифровку. Куда именно потекут миллиардные долларовые инвестиции, зависело от того, произойдет ли в ближайшие 2 дня новый теракт на строительстве нефтепровода возле острова Чечень, или все обойдется.